Глава 22. Телефон у князя Серпухова ожил буквально через 15 минут после того, как он скинул шефу видео. То самое, что переслал ему Тимур Туманов. «Это что за мультики ты мне прислал?» Без предисловий раздался недовольный голос Северского. «Игнат Валерьевич!» Серпухов даже потерялся, так как сам смотрел присланное видео и остался под большим впечатлением. А вот его шеф, кажется, воспринял все совершенно иначе. «Это видео, которое снял Туманов возле усадьбы Озеровых». «Снял?» — с прежним недовольствием проговорил Северский. «Или смонтировал на коленке». Несмотря на позднюю ночь, голос Игната Валерьевича был достаточно бодрым и злым. «Я вам вообще за что деньги плачу?» Серпухов предпочел не отвечать на этот вопрос, ожидая, пока гнев с его начальника сойдет. «Чтобы вы меня самодельными мультиками развлекали». «Но...» — промямлил Валентин Семенович, понимая, что придется как-то разруливать эту ситуацию. «А что не так-то? Я понимаю, что вещи запечатлены фантастически, но это же документальная съемка». «Да какое там документальное?» — вспылил Северский и ударил кулаком по столу так, что Серпухову показалось, что ударили ему по уху. «Жалкий монтаж. Начать хоть со старика Озерова. Он как узнал, что внук при смерти, сам слег. И то, что я слышал, совершенно не подразумевает его прогулки под луной. Ну, про трехголовую псину я вообще молчу, это за гранью. Там же видно, что она пластилиновая. И тут вдруг овощ, который вот-вот помрет, вдруг начинает такое магическое представление против адской псины, какое нам с тобой в страшном сне не увидеть». «Вы думаете, старик Озеров не способен был на то, чтобы поставить такой щит против огня?» уточнил Серпухов, проматывая перед собой кадры присланного ему Тумановым видео. «Он же маг воды, вроде бы». «Он-то маг воды», вздохнул на это Северский, постепенно успокаиваясь. «Вот только ты представляешь себе уровень, который требуется для такого воздействия? Целым озером щит поставить против пламени. На такое, возможно, некоторые армейские маги способны, но не более того». «Может быть, пропустили?» предположил Валентин Семенович, теперь понимая, о чем говорит его шеф. «Действительно, воздействие такого уровня предполагало магию невероятной силы. Не дали бы Озерову спокойно жить с ней, а заставили бы работать на государство». «Каким-то образом он прикинулся на проверке обычным магом, а на деле оказался сильным. Или, например, развился уже, будучи взрослым». «Ты это... сам-то веришь, во что говоришь?» Со снисходительным пренебрежением проговорил Северский. «Проверку обмануть нельзя. Развитие до такой силы тоже зафиксировали бы. Да и не может полуовощ творить такое. Нет, это все спецэффекты. Да ты на остальное-то посмотри. Дешевый монтаж и не более того. Подделка горе кинематографистов, созданная на коленке. Ты посмотри, вот все в расфокусе. Ничего толком рассмотреть нельзя. Качество съемки как 30 лет назад. Ты веришь, что на телефон можно снять так плохо? Я — нет». «А для чего, думаете, это сделано?» Серпухов уже не знал, как вести себя дальше. Возможно, нужно было просто не перечить. «Просто я не совсем понимаю». «Качество хреновое, чтобы склейки скрыть, чтобы эффекта не видно было». Начал было Игнат Валерьевич, затем понял, что подчиненный спрашивал его немного о другом. «Или ты про то, зачем надо нас пытаться обмануть?» «Угу», — проговорил Валентин Семенович, стараясь произносить как можно меньше слов. «Как говорится, зачем кусать руку, которая тебя чешет?» «Очень похоже на то, что этот Туманов, как и его папаша, захотел денег, много и быстро, и решил, что мы самый подходящий вариант для исполнения его задумки». Северский пробубнил что-то в сторону, видимо, находился не один. «Так что мой ответ таков. Пускай предоставит нам исходник записи, его проверят мои спецы, и только потом можно будет обсуждать этот мультик всерьез». «А если не предоставит?» — поинтересовался Серпухов. «Так он и не предоставит», — как само собой разумеющийся ответил ему Игнат Валерьевич. «Вот увидишь, скажет, что у него телефон... Ха, собака съела». После разговора Северский откинулся на многочисленные подушки. Сзади подошла обнаженная девушка и капнула розмариновым маслом на шею светлейшего князя, а затем мягкими вращательными движениями принялась разминать мышцы. «Проблемами донимают моего князя?» — спросила она больше для того, чтобы продемонстрировать нежность по отношению к Игнату Валерьевичу. «Ну, ты же сама все видела и слышала», — ответил тот, махнув рукой в сторону ноутбука, на котором смотрел присланное видео. «Иногда мне кажется, что у меня в свите одни идиоты». «Не все», — промурлыкала девушка, опускаясь все ниже и ниже. «Далеко не все». Со Ждановым я решил созвониться позже. А все потому, что Дарья перезвонила мне и сказала, что хотела бы встретиться раньше, чтобы кое-что обсудить. Это были какие-то столь незначительные мелочи, что я решил, будто она просто хотела увидеться. Что ж, ее в этом упрекать нельзя. Дело молодое, так сказать, горячее. Самым серьезным замечанием от нее было предложение попытаться снизить цену, так как подвал забетонирован и не несет полезной нагрузки. «Они по-любому скажут, что бетон можно устранить, и тут я выкачу стоимость работ», — проговорила Дарья, когда мы медленно прогуливались под цветущими вишнями в Большом Смоленском саду. «Им деваться будет некуда». «Им много можно сэкономить», — поинтересовался я, хотя, честно говоря, меня мало интересовали уступки, так как это здание я был готов купить за любые деньги. «Ну, 2 миллиона точно», — кивнула девушка, и тут я понял, что для нее-то это реально большие деньги. Впрочем, и для Игоря тоже. «На большие уступки они вряд ли пойдут». «Неплохо, неплохо», — кивнул я, больше интересуясь псиной, которая теперь неотвязно ходила за мной. «Хватит вычистить подвал от бетона». И решил, что надо будет отдать эти деньги ей. Понятно, что она будет отказываться, но нужно найти какой-нибудь предлог. Мне хотелось, чтобы Дарья действительно жила в удовольствии и занималась тем, чем хотела. «Думаю, да», — ответила моя спутница, пожав плечами, а затем все-таки обратила внимание на волкодава, семенящего возле моей ноги. «А откуда животинка?» Ей действительно было интересно, я слышал это по голосу. Она находилась сейчас в той стадии, когда человеку интересно абсолютно все, что касается объекта воздыханий. «Теткина?» «Тип того», — ответил я, косясь на псину. «Приблудилась вчера там, но я знаю, кто ее предыдущий хозяин». «И как его зовут?» — спросила она, выглядывая спереди, чтобы увидеть морду волкодава. «Это же мальчик, да?» «Ага», — нахмурился я, соображая, как буду выглядеть, придя на сделку с собакой. «Кобель», — тот обиженно взглянул на меня. «Зовут его Дезик». «А почему Дезик?» — улыбаясь, спросила Даша. «Потому что прежний хозяин звал его Дизлайком, но он такой милаха, что ему это имя не идет». При этих словах Цербер закатил глаза. «И теперь он всегда со мной!» Я развел руками. Сделка прошла на удивление легко. Только в самом конце, когда речь зашла о скидке из-за залитого бетоном подвала, хозяин, представившийся Андреем, заметил. «Вы слишком мелочны для княжича». Причем по нему было видно, что он и 10 миллионов скинул бы, лишь бы избавиться уже от сомнительного, на его взгляд, актива. «Впрочем, у вашего рода существуют некоторые финансовые трудности. Тогда ладно». «А вы слишком прижимисты и зажаты для владельца борделя». Я решил не оставаться в долгу. «Возможно, это какие-то комплексы?» «Теперь это ваш бордель», — через губу заявил продавец, спешно ставя свою подпись под договором. «Любитесь с ним сами, как хотите». «Любитесь?» — переспросил я Дарью, когда продавец ушел вон. «Мне не послышалось?» «Не знаю», — она развела руками. «Мне показалось, что так он скрыл другое слово». Наконец-то я стал счастливым обладателем великолепного дома с будоражащей тайной внутри. Мне уже не терпелось зайти в него хозяином, а не обычным посетителем. По пути я все-таки позвонил Жданову. «Привет!» — сказал я ему полным воодушевления голосом. «Ну что, Антон Павлович, решился ты на то, чтобы открыть частную практику?» «Решился», — ответил тот уставшим и замотанным голосом. «Только вот надо сначала со смены уйти». «Тогда смотри, как время будет, приходи, посмотришь кабинет», — проговорил я, понимая, впрочем, что только добавляю геморроя Жданову, но так было надо. «Дом официально мой». «О, это здорово», — ответил тот, заметно повеселев. «Как освобожусь, сразу приеду». «А я смогу договор аренды сделать», — проговорила Дарья, когда я закончил. «Будет первой моей сделкой в частной практике». «А бордель не получилось провести через себя?» — поинтересовался я, понимая, что с моей сделки она действительно получит копейки. «К сожалению, нет», — ответила она и поглядела мне в глаза. «Этим активом занималась моя предыдущая контора, и перехватить я его не смогла». Я снова вспомнил про скидку, которую она для меня выбила, и решил, что нужно найти предлог, под которым эти деньги перекочуют к ней. «Тебе же нужна какая-то база объектов, наверное», — проговорил я, трудно представляя, что имею в виду. «Чтобы свободно ею пользоваться». «Да, но это все стоит денег. Ну, ладно, ничего, я справлюсь». Вот тут-то и пришло время 2 сэкономленных миллионов. «Вот, мой вклад в твое дело», — — сказал я, протягивая ей чек. «Закупи все, что тебе потребуется». Не успели мы войти в дом, как Дезик помчался куда-то вглубь. «Что это с ним?» — спросила меня Дарья, стоя в просторном холле. «Услышал что-то, побежал проверить», — ответил я, вспоминая, как слышал шаги в прошлое свое посещение. «Не беспокойся, иди лучше, подыщи себе рабочий кабинет». «На первом этаже, надеюсь», — с некоторой игривостью в голосе заявила она. «Да, на втором надо будет еще генеральную уборку затеять», — ответил я на это. Не успела она удалиться в направлении кабинета, который, как я понимал, она присмотрела себе еще в прошлый раз, как с другой стороны послышались звуки возни. Я лишь успел зайти в небольшой зал, из которого была дверь, в том числе на лестницу и в подвал. И вот мне навстречу Дезик тащил нечто рогатое, хвостатое, копытное, волосатое, крылатое и очень сильно брыкающееся. «Боги, что это?» — буквально вскричал от ужаса Игорь в моем сознании. «Тут все надо сжечь!» «Зачем?» — спросил я, хохоча над его реакцией. «Ты что, инкубов никогда не видел?» «Таких страшных нет!» — все еще нервничая ответил он, но, видя мою реакцию, успокаиваться стал и он. «Ой, я чуть не умер от испуга!» «Дезик, выплюнь!» — сказал я тем временем псу и оглядел потрепанное создание, добытое моим новым помощником. «Как тебя зовут, порождение бездны?» «Аралиус», — ответил демон ежись и потихоньку отползая обратно к двери в подвал. «Слуга суккубы Лаулианы». Дезик зарычал, чтобы инкуб не думал, что сможет убежать. Тот тяжело вздохнул и замер на месте в очень неловкой позе. «А тут-то ты что делаешь?» Я мельком глянул на его неухоженные ногти, которые были сточены почти наполовину, а на шерсти остался белый налет от бетона. «Тебя забыли, что ли?» «Нет-нет-нет», — слишком быстро заторопил синку Паралиус. «Я служу своей госпоже Лаулиане верой и правдой уже много столетий подряд. Она бы никогда не забыла своего доброго, красивого, умного, верного и очень исполнительного слугу. Я слишком полезен и прекрасен, чтобы она меня забывала. Она оставила меня охранять этот задний проход в наш мир, чтобы никто не смог войти в него». «Это все понятно», — едва сдерживая смех, ответил я. «Ты мне толком скажи, тебя забыли или специально оставили в изгнании за какую-то провинность?» «Я не знаю. Проснулся как-то утром, а уже никого нет». Он развел руками и левой задел вазу, стоявшую на красивом резном постаменте. Вазу я, конечно, поймал и водворил на место. «Как же ты проспал заливку подвала бетоном?» Удивился я, представляя, сколько это заняло времени и насколько это было шумно. «Это же как на стройке спать». «Да я это...» Аралиус почесал в затылке. «Выпил немного перед тем, вот и не слышал». «Отлично, у нас имеется инкуб-алкоголик», — в пространство заявил я, а затем снова обратил взгляд на демона. «А зачем выпил-то?» «Ну, как сказать...» Он зажался еще больше и, кажется, не хотел рассказывать, но, увидев, что я делаю знак Дезику, оживился. «Я просто там у госпожи кое-что сломал, ее любимую вещь, и выяснилось, что одна из девочек беременна и очень возможна от меня». «Еще лучше», — кивнул я, словно подтверждая свои подозрения. «У нас имеется инкуб-алкоголик, при этом косячник, которого, скорее всего, специально оставили в здании и не взяли с собой». Тот что-то хотел возразить, но я сделал ему знак рукой, чтобы он замолк. «У тебя есть два возможных варианта. Первый, ты сейчас же отправляешься к своей госпоже». «Да-да, конечно, именно этого я и хочу», — горячо заговорил он, не дослушав меня. Поэтому я вздохнул и махнул Дезику рукой. «Сожри его», — сказал я Церберу. «Нет-нет-нет», — выставив мохнатые ручки вперед, он отчаянно запричитал. «Ну не так же, не фаршем из собачьей утробы. Я думал, у тебя другой вариант имеется». «Не-а». Я покачал головой и указал на волкодава, который уже начинал принимать свой привычный вид. «Только экспресс через желудок. Слушать надо, когда тебе что-то говорят, а не перебивать». «Больше не буду. Я больше не буду», — пообещал он и сжался в маленький комочек шерсти. «А какой второй вариант?» «А второй вариант?» Я сильно сомневался, что найду применение этому неказистому существу, но для внешнего мира он совсем не приспособлен. По факту, это лишь продвинутая секс-игрушка. «Останешься работать тут и будешь выполнять все мои приказы. Что выбираешь?» «Конечно, конечно, все буду делать!» — заверил меня он, а затем расправился и стал даже шире в плечах. «А кем? Главным соблазнителем, конечно. Это я умею, это я могу!» «А чем это вы тут занимаетесь?» — спросила вошедшая в этот момент к нам Дарья и вдруг увидела инкуба. Я думал, что у нее будет реакция, схожая той, что продемонстрировал Игорь, но нет, она только поморщилась. «Крысу, что ли, пой?» — хотела спросить она, но не успела, потому что Оралиус решил продемонстрировать свою квалификацию и, выпустив вокруг себя феромоны и прочие флюиды, гоголем подошел к вошедшей девушке. Та смотрела на него с брезгливостью, но без страха, видя, что мы с Дезиком абсолютно спокойны. Когда между ними оставалась пара шагов, Дарья поморщилась, видать, уловив подвальный дух от демона. «Ах, да, нужен телесный контакт для успешного соблазнения», — пробормотал инкуб и от всей души шлепнул Дарью по заднице. Я только успел расширить глаза, а мохнатая тушка демона уже распласталась по ближайшей стене. Единственным движением Дарья как следует размахнулась и пнула Оралиуса так, что тот, врезавшись в кирпичное препятствие, на некоторое время потерял сознание. «Это что за придурок?» — спросила Дарья, указывая на инкуба рукой. Но я не мог ответить, исключительно из-за хохота. Подхрюкивал даже Дезик, оценивший ситуацию. «Знакомься!» — сказал я, отсмеявшись и указывая на демона, который к тому моменту уже сполз по стене на пол. «Демон-инкуб — соблазнитель девиц, по совместительству алкоголик и ужасный неудачник». «Надо же было предупредить, что она уже влюблена!» — простонал с пола Оралиус, пытаясь подняться на ноги. «На таких моя магия не действует». «Да я смотрю, твоя магия уже вообще ни на кого не действует», — усмехнулся я. «Так», — Дарья стала такой серьезной, какой я ее никогда не видел за все время нашего знакомства. «Этому», — она указала пальцем на недоразумение по имени Оралиус. «Я аренду оформлять не буду. Не заслужил». «Я буду стараться», — двинулся к ней демон, высунув язык. «Уйди от меня!» — рявкнула девушка и топнула ногой с такой яростью, что инкуб выскочил в коридор, опасаясь новых увечий. «Игорь», — проговорил я, когда смог снова ясно мыслить, — «воздействуй-ка на этого тоже своим глазом, а то чует мое сердце, мы от него еще хапнем горюшко». «А что ему приказать?» — с готовностью поинтересовался у меня Туманов. «Так же служить или что-то другое?» «То же самое», — ответил я, мысленно махнув рукой. «Тем более это слово у тебя уже заряжено. А ты», — глянул на Дезика, который уже встал в стойку, — «следи за тем, чтобы наш новый друг все конечности держал при себе и не наделал глупостей». Тимур Туманов всю ночь не мог уснуть из-за того, что видел. А потом из-за того, что попался и едва-едва не избежал допроса по поводу своего нахождения в парке Озеровых. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Только потому, что адская зверюга сгрызла его телефон, Тимуру не пришлось отвечать на неудобные вопросы, которые вполне могли вывести его на чистую воду. Но даже не это самое главное, а то, что восставший практически из мертвых дед вдруг заявил, что ни Тимур, ни его отец не получат ничего. Ни титула, на который он очень надеялся, ни денег, потому что якобы Николаю Григорьевичу за последние годы и так было очень много отдано, ни усадьбы. Все это старый хрыч намеревался отдать Игорю, который это ничем не заслужил. Разве только тем, что полгода провалялся в больнице за границей. И вот обо всем этом должен был узнать отец. Едва дождавшись утра, Тимур поспешил в гостиную, куда к утреннему кофе должен был выйти отец. Тот находился в крайне раздраженном состоянии, и самым лучшим в данной ситуации было бы обойтись без дурных новостей. Только вот не мог старший сын, можно сказать, опора отца, как он про себя думал, утаить столь важные известия. «Нет у тебя денег?» — без особой надежды спросил Николай Григорьевич, когда Тимур сел за стол. «А то этот подонок Игорь меня без копейки оставил, а мне отыграться надо. Главное, только я понял, как надо играть, чтобы всегда выигрывать, и тут вот на тебе». «Нет, отец», — ответил Тимур и тяжело вздохнул. «Денег у меня нет». Он вдруг со всей очевидностью понял, что с ним случится, если он вдруг заикнется сейчас, что мимо отца проплывает все то, на что Туманов-старший рассчитывал. Поэтому решил переждать. «А можешь у этого?» — Николай Григорьевич даже рыкнул, упоминая Игоря. «У так называемого твоего брата несколько миллионов попросить». «Да на что я попрошу?» — возразил Тимур, внутренне сжимаясь от грядущего ора в свой адрес. «Он же сразу поймет, что это для тебя». «Ну, скажи, что с мадамой познакомиться надо, мол, по ресторанам водить, в Москву выгулять». В следующий раз Тимур собрался силами уже в обед. Он подошел к отцу, который курил сигару в кресле-качалке на веранде, и сел рядом. «Пап», — сказал он, стараясь показать, что он, Тимур, отцу самый близкий человек, чтобы будущий гнев не коснулся его. «Волею судеб я вчера оказался в усадьбе Озеровых». «И чего там?» Туманов-старший с интересом посмотрел на сына. «Старый маразматик еще кони не двинул?» «И еще нет», — ответил Тимур и принял максимально серьезное выражение лица, чтобы отец понимал, что все очень непросто. «Дед жив-здоров и, более того, просил передавать нам с тобой привет». «В каком смысле?» — не понял эвфемизма сына Туманов-старший. «В том смысле, что кроме привета мы от него ничего не получим». Тимур вобрал побольше воздуха в грудь и залпом выпалил. «Он сказал, что титул, имение и деньги — все уйдет Игорю, а нам ничего». «То есть как?» — Николай Григорьевич вскипел моментально. «Этот престарелый козел обещал мне 100 миллионов! Я же под них играю! Рассчитываю, что он скоро сдохнет, а он...» «А он говорит, что передал тебе гораздо больше денег», — произнес Тимур и зажмурился. «Ложь! Низкая ложь!» Вскочив, Туманов-старший метался по веранде и демонстративно рвал на голове остатки волос. «Он в бреду своем деньги передавал! Это все неправда! Максимум 10-15 миллионов, не больше! Ой, что же делать?» Метался он так 5 минут, а затем в его голову ударила какая-то мысль. С Тимуром он предпочел не делиться, а сразу достал телефон. «Алло!» — рыкнул он в трубку, как только ему ответили. «Ты самый недостойный сын своего отца! Слышишь меня? Грабитель, мошенник! Если тебе дорога твоя сестра, вали домой немедленно!»